Дороги в России всегда были плохи. Между тем самые разные потребности требовали надежного и регулярного сообщения, и решить вопрос с развитием судоходства не представлялось возможности. Большинство рек замерзало, и было судоходно 4-5 месяцев в году. Следовало строить железные дороги. Но кому строить? Вопрос этот встал вскоре после Крымской войны. У государства не было денег и возможностей на большие проекты. Стали выдавать концессии. И вот тут-то поднялся железнодорожный бум. Сливки чиновного, делового и аристократического мира Петербурга возжаждали стать железнодорожными дельцами, почуяв золотую жилу. То действительно был российский Клондайк. Четыре брата Поляковых были сыновьями кустаря из местечка близ Орши в Могилевской губернии. Самуил Соломонович начал свою карьеру в качестве мелкого откупщика, это было верное дело, но не отказывался он и от подрядов на различные работы. Устроился управляющим винокуренным заводом в имении одного помещика. Помещик был министром почт и телеграфа, графом Иваном Матвеевичем Толстым. Сотрудничество оказалось обоюдовыгодным. Поляков давал деньги, Толстой помогал ему в делах. Тут подвернулась раздача концессий, и братья Поляковы выбились в крупные подрядчики. Самуил Соломонович в полной мере использовал средства казны, которое не только гарантировало железнодорожное строительство, но и субсидировало его на льготных условиях. Во второй половине 1860-х годов Самуил Поляков, уже учредитель, концессионер и владелец нескольких железных дорог, в том числе Курско-Азовской, Козлово-Воронежско-Ростовской, Царско-Сельской, Оренбургской, Фастовской и других. Кажется, жить да радоваться оставалось Самуилу Соломоновичу, но точил его червь тщеславие. Мало было ему денег, ему захотелось положение в обществе, решил он стать бароном. Сама по себе промышленная деятельность поощрялась властью, но не давала права на такое отличие. Более верным был путь благотворительности. Поляков обратился к министру просвещения, графу Дмитрию Андреевичу Толстому, с предложением пожертвовать 200 тысяч рублей серебром на учреждение в городе Ельце классической гимназии. Ранее на его деньги там уже было основано первое в России железнодорожное ремесленное училище. Граф был приятно удивлен, получив в союзнике своему классическому направлению в образовании железнодорожного дельца, и счел, что желаемая плата невелика. При очередном высочайшем докладе министр изложил деяния Самуила Полякова императору и высказался за дарование железнодорожному магнату баронского титула. Александр Николаевич ничего не имел против. Его отец даровал баронство Александру Людвиговичу Штирлицу, главе придворного банкирского дома, а сам он сделал баронами варшавского банкира Антона Френкеля и банкира Карла Фелейзена. Он полагал полезным и даже выгодным для нужд государства расширению возможностей для евреев заниматься предпринимательством и финансами, к чему у них будто природные способности. Однако письменная царская резолюция звучала несколько неопределенно. Полякова благодарить и представить к награде по непосредственному усмотрению Его Величества. Вероятно, зайди речь о главе торгового дома Якове Полякове или главе банкирского дома Лазаре Полякове, решение государя было бы более конкретно о железной дороге. Но закончим рассказ о Самуиле Соломоновиче. Баронство он так и не получил. Комитет министров, в который граф Толстой вошел с ходатайством, отклонил прошение на том основании, что Поляков был представлен к почетному титулу не за государственную заслугу или службу, а всего только за пожертвование, хотя и весьма значительное. Тем не менее, комитет министров счел необходимым ходатайствовать о награждении Полякова орденом святого Владимира Третьей степени, установленным для нехристиан с правами, которые предоставлялись орденами лицам купеческого звания. Скорое обогащение железнодорожных дельцов не давало покоя и многим обладателям высших титулов. Притягательность концессий, бурно заливавших счастливчиков деньгами, будто шампанским из неаккуратно открытой бутылки, побуждала и тяжелодумов, и светских вертопрахов добиваться их всеми путями.